И это совсем не я. Знал ли об этом старик? Пыталась ли Милли ему рассказать? «А что ты от меня хочешь?» — спросил Тоби. «Чтобы об Иве позаботились!» — с жаром потребовала Милли. «Она ведь Хоторн!» Я бросила взгляд на Тоби. «И Лафлин», — тихо добавила я. «Никакая я не правнучка, миссис Лафлин. Я не племянница Ребекки с Эмили. Все это относится к Иве. Это ее место». Я сглотнула. «Пускай приезжает в дом Хоторнов», — сказала я. Слова больно царапали горло, но я не собиралась поддаваться этой боли. «Места там хватит». «Нет», — отрезал Тоби. Милли энергично заскользила пальцем по дисплею своего телефона, прокручивая галерею, и показала Тоби еще один снимок. «Только посмотрите на нее, потребовала она. «Это ваша дочь! И вы представить себе не можете, что ей пришлось пережить!» Тоби посмотрел на фото. Я невольно шагнула вперед, чтобы тоже взглянуть. Стоило мне задержать взгляд на лице сестры Милли, и у меня перехватило дыхание. Иви была копией Эмили Лафлин. Те же песочно-рыжие, точный янтарь, подсвеченные яркими лучами солнца, волосы. Огромные изумрудные глаза, губы, напоминающие формы сердечка, россыпь веснушек. «Моей дочери в доме Хоторнов не будет», — объявил Тоби. «Если ты устроишь нам встречу, я сам о ней позабочусь. Тайна». «Как это вообще понимать?» — спросила я, когда ко мне наконец вернулся дар речи. Тоби, судя по его речам, собрался уходить. «Вот так просто. После всего, что мы с Джеймсоном, Ксандром и Грейсоном пережили, после всех наших открытий. Обещаете?» Милли смотрела на Тоби так, будто меня рядом и не было. «Обещаю». Тоби перевел взгляд на меня. «Но сперва нам с Эйвери надо поговорить наедине», — тихо произнес он. Глава 85. «И вы никому о ней не расскажете?» — спросила я, когда Милли удалилась. «Об Иве?» Тоби взял меня под локоть и повел к выходу. «Снаружи стоит машина. Ключ в замке зажигания», — сказал он. «Садись в нее и поезжай на север». Я уставилась на него. «И это все? Больше вы мне ничего сказать не хотите?» Лицо Иви, лицо Эмили никак не шло у меня из головы. Тоби потянулся ко мне и убрал с моего лба непослушную прядку. «Я всегда любил тебя как родную», — тихо сказал он. Я сглотнула. «Хотя биологически я вам никто». «Биология решает далеко не все. Мне стало понятно, что кое-какие из моих догадок верны. Тоби действительно разыскал меня после маминой смерти и следил за мной. Хотел убедиться, что все в порядке. «У нас с мамой была одна игра», — произнесла я, изо всех сил стараясь держать слезы. Точнее, игр было полно, но больше всего она любила ту, что была связана с тайнами. Он посмотрел куда-то вдаль. «Я взял с нее обещание не рассказывать тебе обо мне и моей семье. Но если это была лишь игра, если ты догадалась...» Он снова взглянул на меня. «Так и быть, Анна, к черту обещание». «И о чем же я должна была догадаться?» — запальчиво спросила я. Во мне вдруг вспыхнула злость. На маму, на Тоби. Она говорила, что у нее есть тайна, которая касается дня моего рождения. Тоби молчал. «Вы подписали мое свидетельство!» Я хотела правды. «Уж это я точно заслужила!» Он вытянул руку и коснулся моей щеки. «В ту ночь у острова Хоторнов разыгралась страшная буря», — тихо произнес он. «Я в жизни такой не видел. Меня там вообще не должно было быть. Долгих 3 года я держался вдалеке от Анны. Но что-то заставило меня вернуться. Я хотел снова ее увидеть, пускай я не мог себе позволить, чтобы она увидела меня. Она ждала ребенка. В прогнозе объявили о буре. Она была совсем одна. Я не должен был ей показываться. Она вообще не должна была узнать, что я был неподалеку. Но тут выключилось электричество, а у нее начались схватки. Это я спешила появиться на свет. Произнести эти слова у меня не хватало духа. Я вообще ничего не могла сказать. Даже то, что моя мама вполне могла сама решить, что ей делать. «Скорая запаздывала», — хриплым голосом продолжал Тоби. Ей нужна была помощь. «Вы?» — выдавила я из себя единственное слово. «Я помог тебе появиться на свет, Эйвери Кайли Грэмпс». Так вот какой он, мамин секрет. Тоби был рядом в ночь моего рождения. Он принимал роды. Интересно, что мама почувствовала, увидев его спустя столько лет. Интересно, называл ли он ее Анна? О, Анна. И хотела ли она, чтобы он с ней остался? «Эйвери Кайли Грэмпс», — повторила я, обратив внимание на то, что Тоби произнес мое имя с каким-то особым чувством. «Это анаграмма», — добавила я. Сглотнула, и слезы, как я ни пыталась их сдержать, заструились по щекам. «Но вы же это знали». Тоби не стал ничего отрицать. «Среднее имя мама давно тебе подобрала, Кайли. Отличается от Кейли всего на букву». Удар оказался неожиданным. Я и не думала, что меня назвали в честь маминой сестры. Я вообще ничего раньше не знала о Кейли. «Анна хотела, чтобы ты носила ту же фамилию, что и Рики», — продолжал Тоби. Но имя, которое он предлагал, ей не нравилось. «Наташа». Рики в тот день не было рядом. Я уставилась на Тоби, смаргивая слезы. «А вы были?» «Оставалось что-то добавить Кайли Грэмпс». Тоби улыбнулся и пожал плечами. Я не справился с искушением. Как и всякий Хоторн, он обожал загадки, тайны, секретные коды. «Вы выбрали мне имя», — произнесла я утвердительным тоном. «Вы предложили назвать меня Эйвери». «Чтобы в полном имени можно было найти слова «риск» и «игра», — пояснил Тоби и потупил взгляд. Эти слова как нельзя точнее описывают, что случилось в ту ночь. На что пошла Анна, когда помогала мне вернуться к жизни, понимая при этом, что сделает с ней семья, если обо всем прознает. Риск и игра — те самые причины, по которым Тобиас Хоторн оставил мне свои богатства. Узнал ли он почерк сына, когда впервые услышал мое имя? Заподозрил ли, что мы связаны с Тоби? «Когда приехала скорая, я спрятался», — продолжал Тоби. «И потом разок пробрался в больницу, чтобы вас повидать». «И оставили подпись на свидетельстве», — напомнила я. «Не свою, а твоего отца. Уж что-что, а это твоя мама заслужила». «А потом вы исчезли». Я уставилась на него, стараясь затушить вспыхнувшую ненависть. Пришлось. Во мне мгновенно вскипела кровь. «Зачем вы врете? Моя мама любила его. Любила всю свою жизнь, а я даже не знала об этом». «Пойми меня верно. Ресурсы моего отца были безграничны. Он не прекращал меня искать. А я не хотел, чтобы кто-то узнал, что я остался в живых. Поэтому приходилось без конца переезжать с места на место». Мне вспомнилось, что Тобиас Хоторн заехал в маленькую забегаловку в Ньюкасле, Коннектикут. Получается, у него ушло целых 6 лет, чтобы обнаружить там след Тоби. Надеялся ли он, что сын вернется? Понимал ли, кем была моя мать? Допускал ли хоть на миг, что я дочь Тоби? «И что вы теперь будете делать?» — спросила я. И снова слова царапнули глотку, будто кусок наждака. «Весь мир узнал о том, что вы живы. Ваш отец мертв. Насколько нам известно, Шеффилд Грейсон был единственным человеком, обнаружившим, что старик скрыл полицейский отчет о пожаре на острове Хоторнов. Он один знал». «Догадываюсь, о чем ты думаешь, Эйвери». Взгляд Тоби похолодел. «Но я не могу вернуться. Я уже давно пообещал, что никогда не забуду содеянного, что никогда не начну с чистого листа. Она запретила мне сдаваться полиции, но изгнание я заслужил». «А остальные люди что заслужили?» — запальчиво спросила я. «Заслужила ли моя мама умереть вдали от вас? Заслужила ли всю жизнь любить призрака?» «Заслужила самого лучшего, что только есть на свете». «Так что ж вы ей этого не дали?» — спросила я. «Почему наказать себя для вас важнее, чем ее желание?»